И Райслип расплылся в самодовольной улыбке. Публика вежливо похлопала, Франт извивался на полу и харкал кровью. Друзья оттащили его в сторону, где его тут же вырвало. «Следующий!» — объявил маркиз. Очередной потенциальный телохранитель тоже не был так огромен, как Райслип, размером в 2,5 франта плюс чемодан с салом. Его тело сплошь покрывали татуировки, а одежда, казалось, сделана из автомобильных чехлов и резиновых ковриков. Бритый налысо он улыбался зрителям, обнажая гнилые обломки зубов. — Я Варни, — сказал он, сплюнув зеленую слюну на посыпанный опилками пол, и вышел к противнику. — Прошу, господа, — скомандовал маркиз. Райслип несколько раз переступил с ноги на ногу, как борец сумо, и принялся сверлить взглядом соперника. На лбу того появился порез. Кровь залила глаз, но Варни не обращал на это внимания. Он сосредоточился на своей правой руке. Словно преодолев огромное сопротивление, он поднял ее и двинул кулаком Райслипу в нос. Брызнула кровь, Райслип охнул, шумно вдохнул и рухнул на пол с таким звуком, с каким, должно быть, падает в ванну с водой тонны свиной печени. Варни заржал. Райслип медленно поднялся. Из его разбитого носа шла кровь, заливала рот, сбегала по груди и капала на пол. Только теперь Варни стер кровь со лба и обнажил зубы в гадкой улыбке. — Давай, жиродяй, попробуй еще раз. — Этот ничего, — пробормотал маркиз. Дверь озадаченно вскинула бровь. — Какой-то он неприятный. — Приятный, неприятный — это не самое важное качество для телохранителя. И толку от него не больше, чем от умения заглатывать омаров живьем. — Поучительно, — проговорил маркиз. — Главное, что он выглядит устрашающе. Варни вдруг резко двинула Райслипа коленом по яйцам, и тот скорчился от боли. Публика захлопала, жиденько и без энтузиазма, как аплодируют на воскресной игре в крикет где-нибудь в сонной деревеньке. Маркиз тоже вежливо ударил ладонью о ладонь. — Отлично, сэр, — сказал он. Варни поглядел на дверь и по-свойски и подмигнул, прежде чем окончательно разделаться с Райслипом. Дверь передернула. Ричард услышал аплодисменты и направился туда, откуда они доносились. Мимо прошли 5 бледных девушек в одинаковых платьях. Платья были бархатные, совсем темные, темно-зеленые, темно-коричневые, темно-синие, темно-красные, цвета спекшейся крови и газ-черный. У девушек были серебряные украшения, черные волосы, уложенные в аккуратные прически и безупречный макияж. Они двигались почти бесшумно, так что Ричард услышал только шорох бархата, похожий на тихий вздох. Последняя девушка, одетая в черные, самая бледная и самая юная, улыбнулась Ричарду. Он робко улыбнулся в ответ и пошел туда, где аплодировала и гомонила толпа. Он оказался в мясном отделе, в центре зала со статуей в виде рыбы. Глядя собравшихся в круг людей, он подумал, что не так-то просто будет найти двери маркиза. Но тут толпа расступилась, и он их увидел. Они сидели на стеклянном прилавке с копченой рыбы. Уж хотел окликнуть дверь, как вдруг понял, почему расступилась толпа. На него летела огромная детина с дредами, совершенно голые, если не считать, красно-желто-зеленой набедренной повязки, завязанной как подгузник. Ричард и охнуть не успел, как гигант рухнул на него. «Ричард!» — он открыл глаза. Все плыло и двоилось. Наконец он сфокусировал взгляд на бледном личике со сверкающими многоцветными опаловыми глазами. «Дверь!» — выдохнул он. Она была в ярости. Больше, чем в ярости. «Темплиарка!» «Ричард, я не верю своим глазам. Что ты здесь делаешь?» «Я тоже рад тебя видеть», — слабо проговорил Ричард. Он встал, гадая, заработали ли сотрясение мозга и как бы это выяснить. «Чего это я решил, что дверь будет рада меня видеть?» — спросил он себя. Она разглядывала свои ногти. Ее ноздри раздувались, и было видно, что она всеми силами старается сдержать свой гнев. Огромная детина с гнилыми зубами, который толкнул Ричарда,